Глава 4. Игроки, абитуриенты. В середине июля Велена, как и еще 9 фельдшеров, работавших на подстанции, подала документы в мединститут и принесла старшему фельдшеру справку на двухнедельный учебный отпуск. Тот схватился за голову. Пора отпусков, и еще 10 человек выбывает на 2 недели. Кто же работать будет? Наскрести бы еще хоть по одному работнику на бригаду. Некоторым, тому же Носову, тому же Морозову, еще кое-кому, можно предложить поработать в режиме сутки через сутки, хотя бы 5-6 дежурств. Заставлять, естественно, нельзя, но попросить можно. Ребята понятливы, выручат. С Носовым говорил Стахис. Двумя словами обрисовал ситуацию и предложил на август взять еще 1/4 ставки к уже имеющимся 1,5. Носов, у которого месяц назад мама вышла на пенсию, а деньги нужны были всегда, согласился. Морозов же сам пришел к старшему фельдшеру и попросил подкинуть дежурство, потому как он женился весной. Это все знают, и нужно поднабрать деньжонок на мебель. Любезный старший фельдшер Иван Афанасьевич даже не ожидал. С остальными было не намного сложнее. Костин в 4-й раз поступал в институт, он выпадал из круга интереса. Золочевская малость покочевряжилась и согласилась при условии, что в сентябре она получит 5 дней свободного пространства, чтобы поправить подорванное интенсивным трудом здоровье. Белобрысый Валька Гусев, пришедший вместе с Веленой на подстанцию, оказался комиссованным от армии по состоянию здоровья. В институт пока не собирался, и брать на себя больше 1,5 ставок тоже не хотел, но при этом согласился работать в одиночестве. За себя и за того парня. Боря Котов и Женя Соболев согласились трудиться в любом графике, лишь бы в одну смену. В конце концов, Иван Афанасьевич с горем пополам составил график на август, глядеть без слез на который было невозможно. И так каждое лето. Утешало немного одно. С мая по сентябрь и дети, пенсионеры разъезжались по лагерям и дачам, пансионатам и курортам, и общее число обращений за помощью к скорой снижалось почти наполовину. Работать было полегче. Простуд меньше, хотя отравлений несвежими продуктами больше. Но и летом бывают свои безумные дни, когда вся больная Москва вдруг сходит с ума и вызовы сыплются пачками. В жару горят торфяники на востоке и севере от столицы. Удушающий смрад накрывает город. В журнале диспетчера на подстанции их набирается с 1-1,5, 2 десятка. Старший врач начинает обзванивать болеющих, чтобы хоть немного выяснить важность и первоочередность. Это давало небольшой эффект. Иногда он совершал невероятно невозможное, то, что не оговаривалось никакими приказами и регламентами. Определив для себя несколько несложных вызовов, где было более или менее все ясно, он садился на первую попавшуюся фельдшерскую бригаду и объезжал их по определенному маршруту, как врачи неотложки, быстро и эффективно. Однажды вечером, когда на подстанцию, как гром среди ясного неба, вдруг разом за 1/2 часа обрушились 3 десятка вызовов, Носов с Морозовым в это время курили в стеклянной пристроечке у входа. Им одновременно пришла в голову мысль разгрузить этот завал. Диспетчер уже сунул по карточке, водители запустили двигатели, а Виктор, затянувшись в последний раз, сказал Володе Морозову: «Ну что, боец-сверхсрочник, покажем салагам, как надо работать». «Запросто», — ответил Морозов и шлепнул по подставленной Виктором ладони. «Водил предупредим?» «Как хочешь», — крикнул уже на ходу Виктор, стараясь попасть окурком в мусорный контейнер. Водители были во дворе, рафы готовы к старту. «Поконим?» Задуманный ими сценарий не был новостью для скорой. Исполнять его могут только ярые энтузиасты и хорошие опытные спецы. Молодые стажеры для этого не годятся. Смысл прост. Все надо делать предельно быстро при условии, что не надо отвозить в больницу. В этом случае влетевший в этакую неприятность участник игры узнает телефон вызова партнера и сообщает тому, что выбывает на некоторое время. Носов получил вызов. Женщина 45 лет, плохо с сердцем, в 10 минутах езды от подстанции. Морозов тоже, женщина 60 лет, плохо гипертонику. Расстояние примерно то же. Цель игры – кто больше сделает вызовов, пока оба не встретятся на подстанции. В этом случае выигравший отдыхает очередь проигравшего. Носов на вызове провел не больше 15 минут, ровно столько ему нужно, чтобы разобраться в проблемах 45-летней женщины. После чего последовали 3 укола в разные места, внутрь дано 15 капель концентрата валерианы, действующего сильнее седуксена, 5 минут на писанину, в карточку и отзвон. Он тут же получает следующий вызов. Мужчина 52 лет, почечная колика, колобком скатывается по лестнице в машину, общее время 32 минуты. Поехали на следующий. Через 4 таких вызова, одуревший от скорости выкатывания, водитель молит. «Ну, посиди ты там хоть полчасика, я покемарю». «Нельзя», — говорит игрок. «Слишком большие задержки, вызовов много на подстанции. Потом поспишь». Через 3-4 часа игры на подстанции накапливается народ, перегруз разобран. Игроки приезжают на подстанцию. Начинается разбор. Обычно он заканчивается в пользу Морозова. Носу по причине его врачебности часто подсовывали детские вызовы, а там быстро не поработаешь. В конце концов они договорились, что если у Морозова на один вызов больше, то это ничья. А уж если на 2, это чистый выигрыш. Если же поровну, то выиграл Носов, проигравший отдает очередь. В этот вечер выиграл Виктор. Но правом своим он воспользоваться не сумел. Ему снова дали детский вызов, и он уехал в далекую больницу с подозрением на аппендицит. Вернулся уже под утро, когда все собрались на подстанции, и торговаться со спящим Морозовым было просто глупо. Пока Носов, играя, работал, а работа играл, Велена готовилась и сдавала вступительные экзамены в институт на вечерний лечебный факультет. Конкурс составил 3,5 человек на место. Парни ходили среди девушек-абитуриенток, кто в армейской форме, кто в штатском, спокойно и уверенной поступью. На всех были нацеплены разного размера комсомольские значки. Им проходной балл обеспечен. Девушки глядели на них с нескрываемой завистью. Мандраж пробирал нешуточный. Первый профилирующий экзамен – химия. Велена приехала рано утром, за час до экзамена, и хотела пройти в первых рядах. Она терпеть не могла оттягивать экзамен до обеда. С утра все еще довольны, бодры, и преподаватели, и студенты ранних пташек уважают, ценят. А уж на химии Велена рассчитывала получить не меньше 4. В аудиторию запустили первую партию. Отобрали экзаменационные листы с паспортами и сложили их на столе секретаря. Велена зашла вместе с 3 парнями и еще одной девушкой. Все выбрали билеты, сели. Задача оказалась невероятно тухлой и фигурально, потому что там в результате цепочки органических превращений образовался сероводород. И реально, потому что количественного анализа произвести Велена не смогла. Она легко решила окислительно-установительные примеры, расписала все формулы, касающиеся возможных соединений алюминия. Нарисовал колонну Крекинга и описал процесс, ни на строчку не отклонившись от учебника органики за 10 класс. Эх, вот только задача подвела. Что же делать? Парень, что сидел за ней, тупо глядел в совершенно белый лист бумаги. Велена с немалым удовольствием оглядела свою пачку исписанных листов, но нерешенной задачей портил все удовольствие. За столами сидели 2 преподавателя. Невысокий бородатый мужчина лет 50 и полная пожилая женщина в очках. Мужчина допросил с недовольным видом одного из парней, брезгливо поставил какую-то закорючку в экзаменационном листе и выпроводил абитуриента за дверь. И затем встал и, наклонившись к полной женщине, прошептал: «Я покурить». Женщина кивнула. Как только за бородатым препом закрылась дверь, сидящий впереди парень встал и пошел отвечать. Велена прислушалась. Разговор был негромкий, и приходилось напрягать слух. «Ну вы же не ответили ни на один вопрос, и задачу не решили». «Бу-бу-бу». Аргументов парню Велена не слышал, он сидел спиной к ней. Вдруг она увидела, что женщина достала из стола толстую, прошитую пружинкой тетрадь и сказала: «Переписывайте отсюда задачу». И бестолковый парень начал резво переносить текст и формулы с тетрадки на свои листы. Благородный гнев вскипел в груди Велены Стахис. «Ах, так? Мало того, что они пользуются привилегией из-за того, что мужчины, так еще им и помогают. Какая подлость!» Она во все огромные глазища смотрела на творящуюся несправедливость, но молчала. Парень наконец перекатал задачу, полная женщина взяла его листки и сказала: «Позовите дежурного». Парень молча вышел из аудитории, Вошел дежурный, кто-то из студентов, и забрал экзаменационный лист, в котором явно светилась пятерка. Вилена решительно поднялась и пошла на освободившееся место. Какой-то из парней за ее спиной, рванувшийся был, осел назад. Вилена протянула женщине свои листы. Таня без удовольствия проглядела их, задала пару малозначащих вопросов и сказала удручающе: «Но ведь вы задачу не решили. Я не могу вам поставить отлично». Вилена потупила глаза и тихо сказала: «Я тоже не смогла ее решить». Полная женщина поглядела на нее и, вынув ту же тетрадку, перевернула на другую страницу и, вздохнув, сказала: «Переписывайте задачу в свой лист». Так Вилена, благодаря везению и находчивости, получила пятак по профилирующему экзамену. Она в тот же вечер рассказала эту историю полусонному Носову, который с утра подремал 3 часика и помчался на свидание с любимой. «Все нормально, малыш», — сказал Носов. «Не бери в голову. Игра должна идти на равных. Ты погляди на Галю Ракову. 10 лет стажа, 6 раз вступает в институт. Но не везет человеку, хронически. Ни одной двойки при поступлении и 6 раз не добирает баллов. Судьба или не знаю что», — вздохнул он. «Мир несправедлив. Кто больше достоин учиться? Она или тот обалдуй, который отвечал перед тобой? По-моему, это очевидно. Но я не удивлюсь, если она пролетит и в этом году. А то, что тебе повезло, прими как награду и учись. Теперь ты все сдашь. 5 на профилирующем – это программный успех». Однако такой же уверенности в душе у Вилечки не было. Впереди ждало коварное сочинение. Уж тут-то глазами не похлопаешь. Как ни напиши, все равно у экзаменаторов есть козырь в кармане, не раскрыта тема. Или отыщут недостающие запятые. А Вилена не так боялась ошибок, писала она довольно грамотно, как именно коварного нераскрытия. И по какой теме готовится. Этот вопрос ее мучил больше всего. Носов пораскинул мозгами. «Знаешь что? Я думаю, на 100% одной из тем будет Великая Отечественная война. Ведь в этом году 40-я годовщина Победы. Повсюду плакаты 45-85, так что готовься, не ошибешься». Он принес ей несколько книг Бондарева, Симонова, и среди толстых романов «Малая земля» смотрелась детсадовской книжкой. Вилена брезгливо подержала ее 2 пальцами. «Литература времен застоя? Нифига», — сказал Носов. «Я благодаря ей получил за сочинение 4 балла. Она тогда только вышла. Так что ты держишь мое любимое произведение современной советской литературы, ясно?» И грозно сдвинул брови. Ему хотелось покурить, но в доме стахисов это не принято. Вернувшиеся родители ловят даже одинокую молекулу табачного дыма. Терпел и думал о любимой, шутил, старался поддерживать разговор. Вилена расхохоталась. Она кинула книжки на стол и потянулась сладко и соблазнительно. Носов не удержался, руки сами обхватили ее гибкую талию, а Вилене оставалось только сомкнуть объятия на шее Вити. Дома никого не было. Отец и мама на работе, а бабушка уехала к подруге. За 2 дня до экзамена по совету Носова Вилена начитала литературу по войне. Все предреченное сбылось. Одна из тем – роль КПСС в Великой Отечественной войне. Вставляя в каждый абзац сокровенные фразы, под руководством коммунистической партии советский народ, в общем прорыве как один и отдавая все силы на победу, Вилена вымучила 2 листа сочинений. 2 раза проверила его, убрала слишком длинные предложения и переписала начисто, после чего сдала экзаменатору. Приехав сдавать биологию, Вилена продралась сквозь толпу к спискам отчисленных абитуриентов. Своей фамилии она там не нашла, сразу стало легче. Поднявшись на 3-й этаж и смешавшись с заметно поредевшей толпой, она попыталась выяснить, когда они получат экзаменационные листы. В шуме голосов прорезалось: «Теперь евреев будут срезать, кто прошел на 1-х экзаменах». Она обернулась на голос, но никого, кто мог бы это сказать, не заметил. Ей, наконец, показали на стол в конце коридора, на котором лежали пачки экзаменационных листов. За столом сидел дежурный студент с красной повязкой на руке. Вилена подошла и назвала свою фамилию. В экзаменационном листе против графы сочинений стояла 4. Она быстро прикинула. По диплому у нее 4,5. Еще 9, уже 13,5. А нестройный хор голосов за спиной утверждал, что проходной будет меньше 16. То есть даже 2 тройка обеспечат ей поступление. На этот раз в первых рядах ей проскочить не удалось. Экзамен начался позже обычного, и перед аудиторией выстроился приличный хвост. Вилена заняла очередь. В комнате, где толпились сдавшие и не сдавшие и не сдававшие абитуриенты, вдруг усилился шум, и многие потянулись к окнам. «Скорая приехала, кому плохо?» Вилена оставила очередь и протолкнулась к окну. Здесь было не так душно, но ощущался крепкий табачный дух, поднимавшийся снизу. В тесном заднем дворе среди кучек ребят и девушек медленно полз, пробираясь к крыльцу для курящих, скоропомощный Рафик. Вилена вернулась в очередь в коридоре. Вдруг она увидела, что, огибая стоящий, к ней идет Носов. «Ты? Ну как?» Она забыла поздороваться. «Отвозили в 59-ю и решили заехать», — сказал Виктор. «Ну как ты?» «Еще не сдавала», — ответил Вилена. «Ну скоро». «Тогда я ждать не буду». Виктор поцеловал ее в щечку, не замечая окружающих, и Вилена покраснела. «Поеду, ни пух, ни пера». «К черту», — сказал Вилена. «Я тебе вечером позвоню», — крикнул Носов на ходу. И едва он скрылся за поворотом на лестницу, подошла очередь Вилены. Она взяла билет, мельком просмотрела его вопросы знакомые и пошла готовиться. Шпаргалок у нее не было. Вилена терпеть не могла шпаргалок, просто потому, что не умела ими незаметно пользоваться. Но, как ее научили бывалые сотрудники с подстанции, поступавшие уже несколько раз, первым делом она внимательно осмотрела стол. Оставленные предшественниками шпоры были страшнее мин. Она делала это открыто, не садясь, выгребла пачки комканных бумажек, сложенных гармошкой листиков, и также открыто отодвинула все на этот край стола. Потом села и начала готовиться. Экзаменаторов за столом сидело четверо. Среди женщин выделялся один круглолицый мужчина, чуть старше Носова, с черными вьющимися волосами, густыми бровями и большой залысиной от лба с хохолком посередине. Он как-то мельком оглядел Вилену в цветастом платьице и потом, пока она сидела и готовилась, несколько раз поднимал на нее глаза. Вилена перехватила его взгляд и решила про себя, или пан, или пропал, но идти надо к нему. Она заканчивала описание последнего ответа, как вдруг к ней шумно устремилась одна из экзаменаторш. Краснолицая от жары и раздражения, она подбежала к Вилене и потребовала: «Доставайте шпаргалку!» Вилена от неожиданности вздрогнула. «У меня нет никаких шпаргалок!» Звенящим от возмущения голосом ответила она. Преподавательница заглянула под стол. Там было чисто. Она с сомнением и разочарованием оглядела Вилечку и приказала: «Идите отвечать, хватит высиживать!» От обиды у Вилены готовы были появиться слезы, но она мужественно переборола их, встала и пошла к экзаменаторскому столу. Бровастый дядька был еще занят с другим абитуриентом, ставил ему оценку. Пока Вилена готовилась отвечать перед краснолицей, одна из экзаменаторш вышла, и мужчина, пересев на стул рядом с раздраженной женщиной, стал внимательно слушать ответ Вилены. Женщина продолжала держать на лице маску недовольства и недоверия. Она косилась на мужчину, а тот, словно не замечая, внимательно слушал и еле заметно кивал. В общем, ему нравилась и Вилена, и ее ответ. Женщина раздражалась все больше и больше. Наконец она прервала рассказ Вилечки о юрском периоде динозавров и сказала: «Ну ничего, больше тройки я поставить не могу». Теперь настала очередь мужчины удивленно уставиться на экзаменаторшу. Он крякнул и сказал: «Погодите, Варвара Степановна, давайте мы дадим шанс девушке на большую оценку. Торопиться некуда. А вот скажите», — он заглянул в экзаменационный лист, — «Вилена Германовна, а что вы знаете о строении цветка?» Вилена улыбнулась и затараторила: «Цветоножка, цветоложа, пестик, тычинки, зависть». Взяла лист бумаги и бойко нарисовала схему оплодотворения двумя пыльчинками. Мужчина слушал ее с явным удовольствием. Он повернулся к все больше раздражавшейся женщине и сказал: «Я думаю, что девушка вполне заслужила 4 балла». «Но она запуталась в схеме эмбриогенеза, неправильно перечислила периоды палеозойской эры». «Зато отлично ответила на дополнительный вопрос», — он обратился к Вилене. «Вы медсестра?» «Нет», — ответил та, покраснев. «Я фельдшер на скорой». «Фельдшер — это почти врач», — улыбнулся бровастый. «Думаю, вам периоды эры на практике не были нужны». Вилена кивнула. Экзаменаторша вспыхнула. «Тогда сами ставьте ей оценку». «Пожалуйста». Мужчина поставил в экзаменационном листе 4 и расписался. «Успехов вам», — сказал он, отдавая листок. Уже выходя, Вилена услышала шипение экзаменаторши. «Я вынуждена буду поставить вопрос о вашем поведении на парткоме кафедры, Валерий Абрамович?» Ответ Валерия Абрамовича до нее уже не долетел. Поначалу она светилась от счастья, еще одна четверка. Невероятное везение. Подбежали ребята и девчонки. «Ну как, сдала?» Она выдохнула. «Да». Один прокомментировал. «Повезло. Должны были срезать. Наверное, пушкарь выручил». Велена пожал плечами. «Не знаю, но меня бы точно завалили, если бы не какой-то Валерий Абрамович». «Пушкарь», с неожиданным раздражением сказал все тот же абитуриент. «Он своих вытаскивает, кого может. Москаленко валит, а он вытаскивает». «Ну почему?» — возмутилась Велена. «Ты что, с луны упала? У них распоряжение сверху ограничить приток евреев в институты». Велена пожала плечами. «Так я русская, у меня мама русская». «Ты это в синагоге расскажи. Здесь это никого не волнует. Это в Израиле ты русская, а здесь нет». «Глупость какая-то», — снова пожала плечами Велена. Она старалась радоваться успеху, сдаче экзамена, но последний разговор в коридоре сильно испортил настроение. Она не стала бродить среди сдавших и не сдавших, а, выскочив из института, поехала на подстанцию. Ей обязательно надо было поделиться с кем-нибудь близким. Ни с отцом, ни с мамой, ни особенно с бабушкой она говорить об этом не могла. Ей нужен был Виктор. Он поймет и пожалеет. Носов только-только приехал с вызова и перекуривал в стеклянном предбанничке. Увидев Велену, он обрадовался. «Сдала!» Она кивнула. Увидев, что она не сияет, как обычно, Носов насторожился. «Что случилось?» Велена рассказала ему всю эпопею с экзаменом и про Валерия Абрамовича и разговор в коридоре. Носов выслушал ее, не перебивая, потом сказал. «Не думай об этом, малыш. В жизни много несправедливостей. А если и пролетишь в этом году, в следующем будешь поступать как Носова, и таких придирок уже не будет. А сейчас не расстраивайся. Мало ли дураков на белом свете. Хороших людей все равно больше. И на всякую москаленко всегда найдет свой пушкарь». Велена, которой, пока она рассказывала, хотелось реветь, уткнувшись носом в шею, рассмеялась. «Слушай, а ведь там, когда я уходил, начиналась баталия», — сказала она. «Съедят пушкаря». «Не съедят», — успокоил нос. «Я его знаю. Когда я учился, он был у нас ассистентом на кафедре биологии, а кандидатскую защитил через 3 года после окончания института. Этот парень, мало того, что талантливый, у него, похоже, есть надежное прикрытие. Оттого и смелый такой». Мимо них прошел Володя Морозов, тоже вернувшись с вызова. Он увидел Велену и спросил. «Сдала?» И, увидев кивок, сказал. «Я сейчас был на Дагвино. Дали 2 мерзавчика грузинского коньяка. Пойдем с чайком отметим». «А пошли», — сказал Носов. И, обняв Велену за талию, повлек с собой на кухню. Там Морозов, пока они ждали, когда закипит чайник, порезал тонкими ломтиками любительскую колбасу, розовую с мелкими сочными жиринками. Потом мягкий, только что купленный прямо на хлебзаводе батон за 18 копеек. Расставил кружки и, как фокусник, неизвестно откуда, извлек 100-граммовую бутылочку грузинского коньяка с 3 звездами на этикетке. «А пап тут?» — спросил Велена. «Он сегодня не в графике», — ответил Носов. «Во всяком случае, с утра его не было на подстанции». «Володя, ты, Велене, налей грамм так 15, 20, 30. Пусть стресс снимет, а мы по 10 капель в чай. Ты не против?» — спросил он Велену. «Когда это я отказывалась?» — лихо спросила она. «А когда это я тебе предлагал?» — подозрительно спросил Носов. «На фоне всеобщей борьбы с пьянством и алкоголизмом я вношу свой маленький вклад. Велен, запомни», — сказал он с напускной серьезностью, — «женский алкоголизм не лечится». Глядя на них, Морозов укатывался. «Ладно, милый, это вы потом решите, без меня», — сказал он и скрутил маленькую пробочку с бутылки. Плеснул на донышко Вилечкину чашечку. «Хватит?» Велена кивнула, но сказала, «можно еще столько же». «Ты сегодня обедала?» «Даже не завтракала», — сказала Велена и процитировала латинскую пословицу. «Satur ventur, in studit libentur». Сытый брюх к учению глухо. Морозов сунул ей в руку бутерброд. В заваренный чай себе и Носову накапал коньячку. «Ну, будем? Сколько тебе осталось давать?» — спросил он, когда Велена проглотила коньяк. Она заживала жгучесть коньячного спирта бутербродом и ответила, перекатив кусок за щеку. «Только фыжику». «Так, а сегодня?» Елена сильно глотнула и зажмурилась от выступивших слез. «Биология!» Морозов вопросительно глянул на Носова и занес бутылочку над чашечкой Елены во второй раз. Носов кивнул. Володя еще раз плеснул на дно золотистого напитка. «А теперь за биологию!» Они подняли свои кружки с чаем и отхлебнули по глотку. В кухню залетела Соболева. Она повела носом и спросила. «Коньяк? А по какому поводу?» «Вот, Веленка биологию сдала». «Я сейчас», — прозвенела Женя и улетела за чашкой. Через несколько секунд она вернулась, неся в руках кулек с печеньем и сахаром и чашку. Увидев, что Носов с Морозовым пьет чай, от которого поднимается конечный пар, сказала. «Мне тоже в чай можно?» Щедрая душа Морозов ей накапал для аромата. Чай он заваривал из большой зеленой железной банки из-под английского Липтона. Они давно уже выпили его, этот, подаренный на каком-то вызове чай. А в банку насыпали обычный бодрость или грузинский номер 36. Носов занимал свое любимое место, Велена сидела напротив, а Морозов пододвинулся, освобождая место для Жени. Та повозилась, устраиваясь на стуле, и наконец сказала... «Ну, я готова». Они еще отхлебнули по глотку, а Велена осушила чашечку. В голове у нее зашумело, глаза засветились мечтой, все неприятности сегодняшнего дня улетели. Она положила щечку на кулачок и стала смотреть на Витю. Морозов, чтобы занять всех хоть чем-нибудь, спросил, «А какой проходной бал?» «Говорят, не больше 16», — пьяненьким голоском ответил Велена. «Я уже набрала». «Значит, если пару на физике получишь, все равно пройдешь?» Велен задумалась. 16-2-18, значит, пройду», и засмеялась. Хмель проходил. Она вдруг ощутила зверский голод и набросилась на недоеденный бутерброд, потом протянула руку и отхлебнула из полулитровой кружки Носова чая, чтобы проглотить. «А, ты тут?» В дверях стоял заведующий подстанцией. Веленка... моментально протрезвел. «Тут, папа, а что?» «Да ничего, как сдала?» Герман поводил носом, как это делал Жень 5 минут назад. 4. «Ну, молодец!» Герман прошел на кухню. «Что пьете? Чай?» Морозов показал банку из-под Липтона. Герман сказал. «Я на подработку вышел. Жень, сяду на твою бригаду. Все есть?» Женька отрапортовал. «Ящиком комплектован, автомобиль заправлен, Герман Исаевич». «Молодец, хвалю!» Герман протянул руку к кружке Носова. «Не возвращаешь?» Носов махнул рукой. «Пожалуйста!» Герман крупно глотнул, поставил чашку и, взяв в руки банку с чаем, стал внимательно разглядывать. «Английский, значит?» «Угу», — сказал Морозов. Герман поставил банку на стол. «Что-то звездочек не видно. Не увлекайтесь, орлы!» Морозов показал полмерзавчика. «Мы только в чай». «Ну-ну». Заведующий повернулся к дочке. «Мама дома ждет, езжай. Они ведь с бабушкой волнуются. От тебя ни слуху, ни духу. С утра уехал и пропала». Веленка прожевал еще один бутерброд и сказал. «Сейчас, папа, еще посижу чуть-чуть». Герман махнул рукой и ушел к себе. Велена крикнула ему вслед. «Маме позвони, скажи, что я тут». «Естественно». Глухо донеслось из коридора. По дороге на вызов Виктор завез Велену домой. В подъезде он ее поцеловал, от любимой пахло духами диориссимо и коньяком. На следующий день они встретились снова. У Велены опять начинался предэкзаменационный мандраж. Теперь к нему присоединилась и боязнь, как бы не возникло проблем на национальной почве. Когда пришел Виктор, она сидела над учебником физики за 9 класс. «Ну что?» – спросил Витя. «Как физика?» «Не знаю, по билетам отвечаю», — сказал Велена. «А вот если снова начнут каверзы строить?» Носов понял ее состояние. «Малыш, я же тебе уже говорил, в каждом экзамене всегда есть элемент везения, причем в вступительных его гораздо больше, чем в семестровых, понимаешь? Тебе фантастически везло до сих пор, почему должно перестать теперь? Ты думаешь, экзаменатору приятно валить студента? Это не так». «Конечно, придурки везде есть, но порядочных людей все же больше. Уверяю тебя, если твой экзаменационный лист попадется в руки нормальному экзаменатору, ты в целом хорошо ответишь. Да так, чтобы твой ответ слышали другие, никто тебе пару не поставит. А тройка уже хватит для поступления. Действительно, чего она психует? Велена успокоилась. Она посидела над учебником, потом закрыла его и сказала. Все равно ничего в голову не идет. Давай куда-нибудь сходим. Виктор, ощущавший фантастическую легкость в организме от 5 дежурств в режиме сутки через сутки и мечтавший больше всего отоспаться, предложил. «Я, может, выгляжу полным идиотом, но что ты скажешь, если мы съездим на Клязьминское водохранилище или в Химки? Чертовски хочется искупнуться, но в Химках и на левом берегу вода с мазутом. А в Клязьме все-таки почище, зона отдыха и водозабор». Велена обрадовалась. «Сейчас я только купальник надену». Она залезла с головой в шкаф и через секунду вынырнула с маленькими цветастыми тряпочками. Взялась за завязки халатика и сказала. «Отвернись, пожалуйста». Носов улыбнулся. «Это точно. Если я не отвернусь, то нам придется остаться». И отвернулся. Велена быстренько разделась, натянула купальник. «Ну как?» Носов повернулся. «А с чего это ты взяла, что я теперь не захочу остаться?» Велена покрутила попкой в сверкающих плавках. «Фигушки, едем. Потерпишь еще 3 дня. Сейчас самый опасный период». Она посмотрела на живот. «У меня волосы на живот лезут. Может, сбрить?» «Это чудесно», — рассмеялся Виктор. «Не вздумай». Уже выходя из квартиры, Виктор сказал. «Знаешь, я где-то потерял бумажник». Велена огорчилась. «Денег много?» «Да нет, денег всего 3, но там была твоя фотография». Виктор наклонился, поцеловал ее. «Прости меня, я такой лопух». Веленка засмеялась. «Никакой ты не лопух. Тебе просто надо отдохнуть». Физику она сдала без приключений. Билет достался простой, задача еще проще. Велена отвечала с таким безразличием к своей судьбе и уверенностью, что экзаменатор молча выслушал ее, исправил ошибку в формуле, описывающей колебательный контур, поглядел в экзаменационный лист и поставил 4. Только закрыв за собой дверь аудитории, Велена поняла, что стала студенткой.